Одним камнем, длинным и плоским, я стала пользоваться как рычагом. Со временем у меня накопилось достаточно орудий труда, так что уже и не было нужды больше пользоваться туфлями. Выемка в стене была уже порядочной, метр на метр, на высоте 20 сантиметров от пола. Я понимала, что вырыть такой широкий подкоп мне не под силу. Придется его сузить. И еще надо решить проблему транспортировки вынутых камней в камеру и размещения их в ней. Лучшим вариантом будет, и это решение доставило мне искреннее удовлетворение, сваливать их под дверью, тем самым исключая в будущем всякую возможность ее открыть. Когда истекли следующие сутки, путь к свободе исчислялся в 30 сантиметров вглубь стены. Есть мне хотелось после этой каторжной работы жутко. Рук я не чувствовала, поясница разламывалась, ноги затекли от сидения на корточках. Только крючок держался молодцом. В ожидании сторожа с едой я утешала себя мыслью, что голодная диета очень полезна для больной печени. И вязала и заклеила сеть, с помощью которой намеревалась выволакивать камни из прорытого мною коридора. Я ни минуты не сомневалась, что небольшая ниша скоро превратится в длинный коридор, и, честно говоря, была в прекрасном настроении. Наверху послышался скрежет, из дыры раздался хриплый вой. «Эй ты! Жива?» «Не смей больше так обращаться ко мне!» — обиженно прокричала я в ответ. «А то отвечать не буду!» «Тогда не получишь еду!» «Ну что ж, умру с голоду, и тебе попадет от шефа!» В хриплом голосе послышался живой интерес. «А как надо обращаться к тебе?» «Обращайся ко мне, ваше преосвященство! Я тебе не кто-нибудь! Моя прабабка была даже знакома с одной графиней!» В дыре радостно захрюкали. «Ладно, согласен. Шеф велел спросить, как ты себя чувствуешь. Передай ему, как молодая луковка весной. Ананаса не получишь. Велел сказать, что ничего не получишь, только хлеб и воду. А я как раз очень люблю хлеб и воду, и не надо мне ананаса. Я раздумала. Слопай сам за мое здоровье». «Я выпью за твое здоровье. Ты мне нравишься. До сих пор никто не хотел со мной разговаривать. Все меня только проклинали. Не говори ты ему, что должна сказать. Лучше посиди здесь подольше». «А чтоб тебе», — подумала я, вынимая продукты из корзины. «Может, взять кувшин? Нет, не стоит пока портить с тюремщиком отношения». «У меня масло кончается», — крикнула я. «Нужен новый светильник». «Я за масло не отвечаю», — как-то неуверенно ответил он. «Что мне велят, то и даю». Коптилка светила еще вполне прилично. Но вдруг этот негодяй, шеф, захочет оставить меня в темноте. А этого я панически боялась. Ослепну, как лошадь в шахте. Поэтому я решила на всякий случай использовать отсутствие шефа для пополнения запасов. «Свет мне положен, так что нечего. Шеф требует от меня указать одно место на карте. Вот ослепну, тогда сам будешь искать». «Так уж сразу и ослепнешь». Тем не менее, в голосе сторожа не было уверенности. Я объяснила ему, что согласно новейшим научным исследованиям, ослепнуть можно за одни сутки. Не знаю, поверил ли он этому, но, видно, инструкции ему были даны самые категорические, потому что он опять, прервав разговор на полуслове, удалился и через полчаса принес новый светильник. Спустив его в корзине незажженным, он решительно потребовал. «А тот верни!» «Он пока горит. Как погаснет, отдам». Сторожу это не очень понравилось, но пришлось примириться с фактом. Немного отдохнув и поев, я вновь принялась за работу. Камни, из которых складывалась стена, были уложены очень неровно, большие и маленькие вперемешку. Стоило вытащить один, как соседние уже поддавались, так что работа шла споро. Преисполненная оптимизма, я принялась высчитывать, сколько у меня уйдет времени, если толщина стены составит 6 метров. Получилось 2 месяца. Надо все-таки использовать кувшин. «Эй, ты!» — заорал, как всегда, сторож на следующее утро. Я не откликалась. Надо выдержать характер. «Эй, ты!» — еще громче завопил он. «Ваше Преосвященство! Вы живы?» На Преосвященство я уже могла откликнуться. «Да что ты! Уже 3 дня как померла!» «А почему тогда говоришь?» — с явным интересом задал он вопрос, похрюков по своему обыкновению. «А это не я говорю. Это моя душа. Сегодня в полночь в виде привидения я приду тебя пугать. А почему меня? Пугай шефа. Его же нет. Так вернется через неделю. Не можешь подождать? Ладно, только ради тебя. Начну с шефа. Пока мы переговаривались, он спустил корзину. Подняв ее обратно, обнаружил, что нет кувшина, и встревоженно заорал. «Эй, ты!» Я упорно молчала. «Эй, ты! Чего молчишь? Отвечай, черт возьми! Где кувшин?» Я продолжала проявлять стойкость, а он все не унимался. «Эй, ты там! Черти бы тебя побрали! Ваше Преосвященство!» «Ну что?» — мрачно отозвалась я. «Где кувшин? Отдай кувшин!» «Не могу! Разбился!» «Перестань валять дурака! Мне отчитаться надо! Черепки отдай!» «Не могу! Я на него села, и от кувшина остались лишь мелкие осколки. Ради твоих прекрасных глаз я не собираюсь тут копаться в грязи. А докладывать тебе не советую». «Почему?» «Нагорит тебе от шефа. Уж лучше помалкивай. У тебя что, другого не найдется?» «Если не отдашь кувшина, больше не получишь воды». В отчаянии простонал он, явно не зная, на что решиться. «Дело твое. От жажды помирают скорее, чем от голода». «Но погоди, ты у меня попляшешь». Кувшина я сразу не разбила, решив, что сделаю это, когда понадобится. А пока поставила его в угол вместе с запасным светильником. На следующий день сторож спустил пустую корзину. На его нетерпеливые «Эй, ты!» я не отвечала, и корзина напрасно подпрыгивала и стукалась о мокрый пол. Наконец сверху послышалось. «Ваше Преосвященство!» Теперь я сочла возможным отозваться. «В чем дело?» «Сначала верни кувшин, тогда получишь еду». Сегодня мне не хотелось с ним спорить. Устала я страшно. Сказывалось постоянное недоедание. Да и нужды во втором кувшине не было. Я положила кувшин в корзину и через минуту получила хлеб, воду и сигареты. Молча вынула их из корзины. «Ваше Преосвященство!» — заревела дыра. «Как чувствуешь себя?» «А тебе какое дело? Хорошо чувствую». «Тогда почему не говоришь ничего?» «Я обиделась на тебя. Ты меня третируешь». «Вот погоди, Бог тебя покарает». Сторож счел нужным оправдаться. «Ведь мне так велят. Если не буду выполнять приказаний, меня убьют. Велели отобрать у тебя кувшин. Я и отбираю. Неужели мне кувшина жалко?» «Ну ладно, может, завтра и прощу тебя». В последующие за этим дни я метр за метром вгрызалась в стену. Дело шло медленнее, чем я рассчитывала, так как попался крупный камень, который занял у меня несколько часов. Когда я извлекала его из стены и откатила к дверям камеры, я совсем без сил рухнула на пол. Зато ближайшее окружение этого гиганта удалось извлечь без особого труда. Еще один большой и очень длинный камень, уходящий на большую глубину в стену, почему-то выскочил сам, что очень подняло мое настроение. Кроме выковыривания раствора крючком, я использовала также метод расшатывания и обстукивания камней, поэтому очень следила за тем, чтобы сторож не услышал никакого подозрительного шума. Он появлялся обычно около 10. Постепенно он привык титуловать меня преосвященством и отказался от попыток путем угроз и шантажа вернуть задержанный мною кувшин. Следовало внести какое-то разнообразие в наши взаимоотношения. «Не называй меня, ваше Преосвященство!» — категорически потребовала я в один прекрасный день. «Так обращаются только к кардиналам». «Да ты ведь сама так хотела!» — удивился сторож. «А как тебя теперь называть?» «Ваше Королевское Величество!» Дыра тотчас же отозвалась радостным похрюкиванием и поинтересовалась. «А почему Королевское?» «А потому что мне так нравится. Имею я право, в конце концов, хоть на какие-то радости в этой могиле». «Шеф завтра возвращается. Если захочешь, выйдешь отсюда. Но лучше не выходи, мне скучно будет». «Не волнуйся, мне здесь нравится». На самом же деле наступило очень тяжелое время. Я чувствовала, что меня надолго не хватит. Правда, тяжелый труд приносил даже некоторую пользу здоровью. Но эти камни вместо постели, эта промозглая, затхлая атмосфера подземелья, я чувствовала, что пропиталась ею насквозь. В моем воображении то и дело представали картины всевозможных засушливых районов земли, и тех, что я видела собственными глазами, и тех, о которых только читала или слышала. Жаркое солнце, освещала пески Сахары, Белую гору с ее нескончаемыми дюнами, Блендовскую пустыню, а также пустыню Гоби, сухие сосновые бары под Варшавой.